Страдания святого мученика Артемия. О святом мученике Артемии древние сказания сообщают, что он был родом из знатного римского семейства, имел звание сенатора и при императоре Констанции заведовал всем царским имуществом. Артемий начал свою службу при Константине Великом в войсках этого благочестивого императора. Когда ему пришлось вместе с Константином увидеть на небе чудесное знамение Святого Креста, то он утвердился в вере христианской и стал верным слугой императора Константина и его дома. По смерти Константина он все время пребывал при сыне его Констанции, как его лучший друг, и царь давал ему самые почетные поручения. Так, когда Констанций узнал от одного епископа, что тела апостолов Христовых Андрея и Луки погребены в Ахаии, то поручил Артемию перенести эти драгоценные сокровища в Константинополь. Артемий, исполняя царское повеление, с великими почестями перенес мощи святых апостолов в царствующий град, и за это получил от царя повышение, которого он был вполне достоин. Именно царь сделал его Дуксом и Августалием Египта, и Артемий жил там, благоугождая Богу. Распространяя честь и славу имени Иисуса Христа, он низвергнул и сокрушил много идолов в Египте. Когда царь Констанций, сын Константина Великого, скончался, то власть над всей Римской империей принял нечестивый отступник Юлиан, который прежде тайно, а теперь явно отвергся от Господа нашего Иисуса Христа и открыто стал поклоняться идолам. Он разослал по всем странам своего царства, восточным и западным, указ о том, чтобы те храмы, которые в царствовании Константина Великого были отняты христианами у язычников, теперь были снова отданы язычникам. Вместе с тем он повелел в этих храмах снова поставить кумиры и совершать жертвоприношения богам. Так этот нечестивый царь восстановил повсюду многобожие, которое пало при святом царе Константине. Христиан же подверг сильным притеснениям, мучая и умерщвляя их, разграбляя их имущество и изгрызая хуление на святое имя Иисуса Христа. Чтобы унизить христианство, нечестивый Юлиан, взяв из раки кости святого пророка Елисея и мощи святого Иоанна Крестителя, кроме честной его главы и правой руки, которые лежали в Севастии, и, смешав их с костями животных и нечестивых людей, сжег их, а пепел рассеял по воздуху. Христиане собрали тот пепел и оставшиеся от сожжения кости и сохранили их в почетном месте. Затем он узнал, что в городе Паниале находится изваяние Христа Спасителя, устроенное кровоточивой женщиной, исцелившейся через прикосновение к краю рис Христовых. Это изваяние царь ниспровергнул и повелел влачить его по площади, доколе оно все не разбилось. Только голову этого изваяния один христианин похитил и сохранил. На месте же, где стояло это изваяние, царь повелел поставить свою статую, которая, однако, была разбита ударом молнии. Собрав большое войско, нечестивец Юлиан решил идти против персов, и во время этого похода, пребывав в Антиохию, воздвиг здесь по своему обычаю гонения на церковь Христову, умерщвляя верующих. В то время к нему приведены были два антиохийских пресвитера, Евгений и Макарий, люди-ученые. С ними Юлиан долго спорил о богах, приводя для доказательства нечестивых своих мыслей различные слова языческих греческих писателей, но не смог принудить к молчанию богоглагольные уста мудрых старцев. Напротив, он сам был ими поражен, посрамлен и облечен в нечестие. Не вынося своего посрамления, Юлиан повелел бить святых нещадно, предварительно обнажив их, и Евгению было дано 500 ударов, а Макарию без числа. Когда святые эти подвергнуты были тяжким мучениям, в то время на месте казни случилось быть великому Артемию. Услышав, что воцарился Юлиан и что он идет в поход против персов, ввиду чего ему был послан указ о прибытии со всеми своими войсками в Антиохию, Артемий пришел сюда с своими войсками, воздал Юлиану почтение, подобающее царю, предложив ему при этом подарки, и стоял около царя в то время, когда подвергаемы были мучению святые исповедники Евгений и Макарий. Слыша, как нечестивый Юлиан хулит своими скверными устами Господа Иисуса Христа, Артемий исполнился ревности и, подойдя к царю, сказал: «Зачем ты, государь, так бесчеловечно мучишь неповинных и посвященных Богу мужей и принуждаешь их отступить от православной веры? Знай, что и ты человек немощный. Если Бог и поставил тебя царем, то все-таки ты можешь подвергнуться искушению от дьявола. Я думаю, что первый виновник зла — лукавый дьявол. Как некогда он и спросил у Бога позволение искусить Иова, и получил оное, так и тебя он воздвиг против нас и навел на нас, чтобы твоими руками истребить Христову пшеницу и всеять свои плевелы. Но тщетны его старания и ничтожна его сила, ибо с тех пор, как пришел Господь и вооружен был крест, на котором вознесен был Христос, пала бесовская гордыня и сокрушена сила бесовская. Итак, не обольщайся, царь, и не преследуй в угодность демонам. Богом хранимый народ христианский, знай, что крепость и сила Христова непобедимы и непреодолимы». Услышав это, Юлиан возгорелся гневом и закричал громким голосом: «Кто и откуда этот нечестивец, который так дерзновенно обращается к нам и смеет в лицо оскорблять нас?» Предстоявшие царю отвечали: «Царь, это дукс и Августалий Александрийский». «Как?» — сказал царь. «Это мерзкий Артемий, который участвовал в умерщвлении брата моего Галла?» «Да, державный царь, это он», — отвечали предстоявшие. Царь же сказал: «Я должен благодарить бессмертных богов, а более всего Дафнийского Аполлона за то, что они предали мне в руки этого врага, который сам пришел сюда. Итак, пусть этот негодный будет лишен своего сана, пусть с него снимут пояс и ныне же подвергнут его наказанию, а завтра, если угодно будет богам, я произнесу над ним приговор за убийство моего брата. Я отомщу на нем неповинную кровь и погублю его не одной казнью, но множеством казней, ибо он пролил кровь не простого человека, а царскую». Когда князь сказал это, оруженосцы его тотчас взяли Артемия и, сняв с него военачальнический пояс и другие знаки достоинства, поставили его обнаженным. И отдан был святой в руки палачей, которые, связав ему руки и ноги, растянули его на четыре стороны и так долго били его по спине и чреву воловьими жилами, что от усталости сменилось четыре пары палачей. Но святой проявил подлинно сверхчеловечное терпение и казалось всем как бы совершенно бесчувственным. Он не испустил ни одного звука, не застонал, не сделал ни одного движения и не выказал никакого знака страдания, как обыкновенно показывают люди, терпящие мучения. Земля напоялась его кровью, а он оставался непоколебим. Так что удивлялись ему все, даже сам нечестивый Юлиан. Потом царь повелел перестать бить его, и святой уведен был в темницу со святыми мучениками Евгением и Макарием. Страстнотерпцы в это время пели: «Искусилны еси Боже, разжогл есины, якоже разжигается сребро, велны еси в сеть, положил еси скорби на хребте нашем, возвел еси человеки на главы наша, пройдохом сквозь огонь и воду, и извеси есины в покой». Окончив пение, Артемий сказал сам себе: «Артемий, вот язвы Христовы начертаны на твоем теле. Осталось тебе самую душу твою отдать за Христа и оставшейся в тебе кровью». И вспоминал он пророческое слово: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Но разве потерпел я недостойный, — говорил он, — более, чем мой владыка? Он по всему телу был покрыт ранами, от ног до головы не было в нем здорового места. Голова его была пронзена тернием, руки и ноги были пригвождены ко Христу за грехи мои, тогда как сам он греха не знал и не сказал даже ни одного неправедного слова. О, как велики по сравнению с моими страдания моего владыки, и как далек я, жалкий человек, от его терпения и незлобия! Радуюсь и веселюсь, потому что украшаюсь страданиями моего владыки, ибо это облегчает мои мучения. Благодарю тебя, владыка, за то, что увенчал меня твоими страданиями. Молю тебя, доведи меня до конца по пути исповедничества. Не дай мне отказаться недостойным этого предначертанного мной подвига, ибо я возложил свое упование на твои щедроты, приблаги, Господи, человеколюбчи. Так, помолившись сам в себе, святой достиг темницы и в течение целой ночи пребывал там вместе со святыми Евгением и Макарием, славословя Бога. Когда наступило утро, Юлиан Отступник снова повелел мученикам явиться на судилище и здесь, не подвергая допросу, разлучил их. Артемия оставил при себе, Евгения же и Макария послал в заточение в Оасим Аравийский. Страна-то крайне нездоровая, там дуют гиблые ветры, и никто из приходящих туда не может выжить более года, ибо непременно впадает в лютую болезнь, кончающуюся смертью. Итак, святые Евгений и Макарий, будучи посланы туда, через некоторое время достигли блаженной кончины, а святой Артемий претерпел множество страданий. Но сначала Юлиан, как волк, надевший на себя овечью шкуру, кротко как бы соболезнуя Артемия и жалея его, начал говорить так: «Безрассудной своей дерзостью ты принудил меня, Артемий, обесчестить твою старость и повредить твое здоровье, о чем я и сожалею. Теперь прошу тебя, подойди и принеси жертву богам, прежде же всего дафнийскому богу Аполлону, особенно чтимому мной. Если ты это исполнишь, то я отпущу тебе преступление против брата моего и награжу тебя еще более славным и почетным саном. Я сделаю тебя верховным жрецом великих богов и начальником над жрецами всей вселенной. Я назову тебя своим отцом, и ты будешь вторым за мной лицом в моем царстве. Ты, Артемий, знаешь и сам, что брат мой Гал безвинно из одной зависти был умерщвлен Констанцием. На престол более прав имел наш род, чем род Константина, ибо отец мой Констанций родился у деда моего, Констанция, от дочери Максимиана. Константин же родился от Елены, женщины простого звания. К тому же дед мой тогда еще не был кесарем, когда у него родился сын от Елены, а отец мой родился у него тогда, когда он уже вступил на престол. Но Константин дерзко похитил царскую власть. Сын его Констанций умертвил моего отца и братьев его, убил недавно и брата моего Галла, хотел он убить и меня, но меня спасли из его рук боги. В надежде на них я отрекся от христианства и уклонился к эллинской религии. Я хорошо знаю, что вера эллинская и римская есть вера древнейшая. Христианская же явилась недавно, и Константин принял ее, отвергнув древние и добрые римские правила жизни, только по своему невежеству и неразумению. И боги возненавидели его как нечестивого и недостойного доверия их. Боги возненавидели и отвергли его от себя, а его нечестивое потомство истребили от среды живущих. Не правду ли я говорю, Артемий? Ты человек старый и разумный, рассуди же, правду ли я говорю? Итак, признай истину и будь нашим, ибо я хочу, чтобы ты мне был другом и помощником по управлению царством». Услышав это и немного помедлив, святой Артемий начал так говорить: «Прежде всего, относительно твоего брата, скажу тебе, царь, что я не повинен в его смерти, да и вообще я ни делом, ни словом никогда не сделал ему вреда. Сколько ни расследуй, ты ничем не докажешь, что я был повинен в его смерти. Я знал, что он был настоящий христианин, благочестивый и послушный закону Христову. Доведует небо и земля, и весь лик святых ангелов, и Господь мой Иисус Христос, которому я служу, что я не повинен в убийстве твоего брата, и ни в чем не содействовал его убийцам. Меня и не было с царем Констанцием в то время, когда было рассуждение о твоем брате. Все время до этого года я оставался в Египте, а на твое предложение, чтобы я отрекся от Христа моего Спасителя, отвечу тебе словами трех отроков, которые были при Навуходоносоре: да будет тебе, царь, известно, что богам твоим я не служу, и золотому истукану тебе, любезного Аполлона, не поклонюсь никогда. Ты унизил блаженного Константина и его род, назвав его врагом богов и человеком безумным, но он был обращен ко Христу от богов ваших через особое призвание свыше. Об этом ты послушай меня как свидетеля этого события. Когда мы шли на войну против лютого мучителя и кровожадного Максенция, около полудня явился на небе крест, сиявший ярче солнца, и на том кресте звездами были изображены латинские слова, обещавшие Константину победу. Все мы видели тот крест, явившийся на небе, и прочитали написанное на нем. И ныне в войске есть еще много старых воинов, которые хорошо помнят то, что ясно видели своими глазами. Разузнай, если хочешь, и ты увидишь, что я говорю правду. Но зачем я говорю об этом? Христа еще задолго до его пришествия предвозвестили пророки, как это и ты сам хорошо знаешь. Много есть свидетельств о том, что он действительно приходил на землю, и даже самые ваши боги нередко прорицали о пришествии Христа, говорили о том же Севелины книги и Вергилий. И говорили далее святой о том, как нередко живущие в идолах бесы, будучи принуждаемые силой Божией против своей воли, исповедали Христа истинным Богом. Юлиан же, не вынося правдивых речей Артемия, повелел обнажить мученика и раскаленными шилами проколоть бока его, а в спину вонзить острые трезубцы. Артемий же, как и прежде, как бы не чувствуя никакой боли, не закричал и не испустил никакого стона, являясь дивно терпеливым в страдании. После этих истязаний Юлиан снова отослал его в темницу, повелел морить святого голодом и жаждой, сам же ушел на место, называемое Дафны, чтобы принести жертвы Богу своему Аполлону, и вопрошал его об исходе своей войны против персов. Там пребывал он довольно долго, всякий день принося в жертву скверному Аполлону большое количество животных. Но все-таки не получил желаемого ответа, ибо бес, находившийся в идоле Аполлона и дававший ответы людям, умолк с того времени, когда на то место перенесены были мощи святого Вавилы, епископа и мученика Антиохийского, вместе с останками трех младенцев, пострадавших с Вавилы. И так Аполлон ничего не ответил Юлиану, когда царь узнал после долгого расследования, что Аполлон онемел, потому что невдалеке от него были положены мощи Вавилы, то тотчас повелел христианам взять оттуда мощи, но лишь только святые мощи были взяты со своего места, как на храм Аполлонова ниспал огонь с неба и сжег его вместе с находившимся в нем идолом. Артемий же, находясь в темнице, был посещен самим Господом и его святыми ангелами. Когда Артемий молился, ему явился Христос и сказал: «Мужайся, Артемий, я с тобой и избавлю тебя от всякой боли, какую причинили тебе мучители. И уже готовлю тебе венец славы, ибо как ты исповедал меня пред людьми на земле, так и я исповедую тебя пред Отцом моим небесным. Итак, будь мужествен и радуйся, ты будешь со мной в моем царстве». Услышав это от Господа, мученик тотчас стал славословить его. Ни одной раны или язвы не осталось на его святом теле. Душа его исполнилась божественного утешения, и он пел и благословлял Бога. А между тем, с тех пор, как он был брошен в темницу, он ничего не вкушал и ничего не пил, и так продолжалось до самой его смерти. Питаем же был Артемий свыше благодатью Святого Духа. Возвратившись со стыдом от своих жертвоприношений, Юлиан возложил вину в сожжении храма Аполлонова на христиан, говоря, что его сожгли ночью именно они, и, отняв у христиан святые церкви, превратил их в идольские храмы и стал делать большие притеснения христианам. Приказав затем привести к себе Артемия из темницы, он сказал ему: «Ты, конечно, слышал, что случилось в Дафне, как нечестивые христиане зажгли храм великого бога Аполлона и уничтожили прекрасное его изображение. Но пусть не радуются этому беззаконные, пусть не смеются над нами, ибо я отплачу за это в 70 раз в семеро, как у вас говорится». Святой же Артемий отвечал: «Слышал я, что по попущению разгневанного Бога сошедший огонь с неба истребил твоего Бога и сжег его храм. Но если твой Аполлон был Богом, то как он не избавил себя от огня?» Царь же сказал: «И ты, несчастный, смеешься и радуешься сожжению Аполлона». «Я смеюсь над вашим безумием», — отвечал Артемий. «Что вы служите такому Богу, который не мог сам себя спасти от огня? Как же он может вас избавить от огня вечного? Утешаюсь же я падением его и радуюсь всему тому, что чудодейственно совершает мой Христос. А если ты похваляешься отплатить в 70 раз в семеро неповинным и никакого тебе зла не сделавшим христианам, то ты получишь за это тогда, когда будешь ввержен в неугасаемый огонь и вечные мучения, которые наступят для тебя скоро, ибо погибель твоя уже близка, и скоро память твоя погибнет с шумом». Мучитель, разгневавшись, повелел каменотесам рассечь один большой камень и потом столкнуть его сверху на Артемия, который был связан и положен на каменную же плиту под этим камнем. Когда это было исполнено, все тело мученика покрыл упавший на него камень и так придавил его, что сломал ему все кости, внутренности его выпали, составы тела переломились, и глазные яблоки вышли из своих мест. И какое великое чудо! Будучи сплющен между камнями, святой остался живым и призывал Бога своего помощника и говорил словами Давида: «На камень вознеся мя еси, наставил мя еси, якобы еси упование мое, столб крепости от лица вражия. Поставил еси на камени нози мои и исправил еси стопы моя. Прими же теперь единородный дух мой, ибо ты знаешь мое тяжкое положение, и не оставь меня в руках вражеских». Так, будучи придавлен камнем, святой провел целые сутки. Потом Юлиан повелел снять камень, считая святого уже умершим. Но святой, к общему удивлению, оказался жив и, встав, ходил. И было всем страшно смотреть на него. Пред ним был обнаженный человек, сдавленный, как доска, с раздробленными костями, с выпавшими внутренностями. Лицо его было раздавлено, глаза вышли из орбит, но жизнь все еще держалась в нем. Ноги могли двигаться, и язык еще был способен ясно говорить. Сам учитель, увидев такое чудо, ужаснулся и сказал своим приближенным: «Человек это или привидение? Не околдовал ли глаза нам этот волшебник? Ибо пред нами зрелище страшное и выходящее за пределы природы. Кто ожидал, что он еще жив? А теперь, когда у него выпали внутренности и все суставы его разбиты и расслабли, он все-таки двигается, ходит и говорит. Но, видно, наши боги сохранили его живым для вразумления других, чтобы тот, кто не хотел признать их власть, оставался ужасным страшилищем для тех, кто на него смотрит». И сказал Юлиан мученику: «Вот ты, нечестивый, уже лишился очей, и все члены твоего тела окончательно разрушены. Как можешь ты еще питать надежду на того, на кого ты доселе надеялся напрасным? Но проси милости у милосердных богов, чтобы они помиловали тебя и чтобы не предавали тебя адским мучениям». Мученик же Христов, услышав о мучениях, усмехнулся и сказал царю: «Твои ли боги предадут меня мучениям? Они и сами не могут избежать уготованных им мучений. А с ними и ты, будучи брошен в вечный огонь, будешь вечно мучиться, ибо отрекся от Сына Божия». И попрал ногами его святую кровь, пролитую за нас, и поругался над благодатью Святого Духа, повинуясь губительным бесам: «Я же за незначительную боль, причиненную мне тобой, надеюсь у своего Господа, за которого страдаю, иметь вечный покой и его небесном чертоге». Юлиан, услышав это, изрек мученику такой приговор: «Артемия, хулившего богов, поправшего римские и наши законы, признавшего себя не римлянином, а христианином, и нарекшего себя вместо Дукса и Августалия галилеянином, предаем на смерть и повелеваем скверную его голову отсечь мечом». После такого приговора святой был уведен на место казни и шествовал туда с несказанной радостью, желая разрешиться и со Христом быть. Придя же на место, где должна была совершиться над ним казнь, он испросил себе время для молитвы и, обратившись к востоку, трижды преклонил колено и долго молился. После этого он услышал с неба голос, который говорил: «Войди со святыми принять уготованную тебе награду». И тотчас блаженный преклонил голову свою и был усечен одним воином 20 октября. День же, в который он совершил мученический подвиг, была пятница. Честное и святое тело его одна женщина по имени Ариста, диакониса Антиохийской церкви, выпросила у мучителя и, помазав его драгоценными ароматами, вложила в ковчег и послала в Константинополь, где оно и было с почестями предано погребению. От мощей его совершались многие дивные чудеса, и болящим подавались различные исцеления, которые и ныне подают святой Артемий всем, с верой к нему притекающим. После же кончины Артемия вскоре сбылось то пророчество, которое он высказал Юлиану прямо в глаза относительно его смерти: «Тебе предстоит скорая погибель, и недолго уже до того времени, когда память о тебе погибнет шумом». Ибо Юлиан, умертвив святого Артемия, тронулся своими войсками из Антиохии и пошел на персов. Когда дошел он до города Ктезифона, ему встретился один перс, человек старый, уважаемый и очень рассудительный. Он обещал Юлиану предать персидское царство и вызвался быть проводником в Персию беззаконному царю и всему его войску. Но это не послужило на пользу злому кровопийце, ибо тот перс обманул его и, показывая вид, что ведет его прямой настоящей дорогой, вел злодея в Кармантидскую пустыню, места непроходимые, где постоянно встречались пропасти, где не было вовсе воды и никакой пищи, так что все воины истомились от голода и жажды, а кони и верблюды все пали. После этого проводник признался, что он с намерением завел римлян в такие пустыни и страшные места, чтобы ослабить их силу. «А для того это сделал, — сказал он, — чтобы не видеть отечество свое плененным врагами. И лучше здесь мне одному, чем всему моему отечеству погибнуть от ваших рук». И тот час после этого произнесения перс тот был рассечен воинами на части. Блуждая по пустыне, греки и римляне против своей воли, столкнувшись с персидским войском, и во время происшедшего здесь сражения многие Юлиановы воины пали. Возмездие божественное постигло тут и самого Юлиана, ибо он был пронзен в бок невидимой рукой свыше и невидимым оружием, которое прошло вниз живота его. Он тяжко застонал и, схватив рукой горсть крови, бросил ею в воздух и воскликнул: «Ты победил, Христос! Насыться, галилянин!» И тут извергнул он, умирая в муках, свою злодейскую скверную душу и погиб с шумом, по пророчеству святого Артемия. Войско же римское по смерти Юлиана постигло царем Иоавиана, который был христианином и который, заключив с персами мир, возвратился назад. И так Юлиан мучился в аду с Иудой, Артемий же веселился на небе со святыми. Предстоял Богу Единому в Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ему же слава во веки. Аминь.